Глава 10. Как с разгрузкой 72-го трюма? Уже заканчиваем, господин капитан. Тут же отозвался штурм-сержант Грок. Еще минут 40. Отлично. Капитан отключился, а штурм-сержант окинул огромный объем трюма сумрачным взглядом. 40 000 кубометров внутреннего объема, освобожденные от содержимого уже на 3/4, выглядели весьма сиротливо. И у Грокка сердце крови обливалось от того, что он лично принимал участие в этом, да что уж там, разграблении. Но все началось 11 дней назад, когда штурм-сержант открыл глаза и уставился на нависшую над ним крышу капсулы регенератора. Что? Мысли путались. Кто? Грок пошевелил рукой. Он был ранен. Да, это точно. Он был ранен и... А вот хрен его знает, что там дальше было. Последнее, что он запомнил, — это запах паленого мяса. Его собственного мяса, между прочим. И боль. Вернее, боль! А потом тьма. Впрочем, подобная последовательность событий не была для штурм-сержанта абсолютным откровением. В регенерационную капсулу он за 15 лет службы попадал уже в 4-й раз. Так что ничего особенно нового. Грок попытался осторожно приподнять руку и ухватиться за борт капсулы, и не смог. Штурм-сержант непроизвольно сглотнул. «Да что, твари бездны, происходит?» Он напыжился и... с трудом пошевелил мизинцем. Причем вследствие этого еле заметного движения его прошиб пот, причем так, будто он только что взял вес 400 стоунов на соревнованиях по тяжелоатлетическому многоборью на первенство 2-го ударного флота. Да что же это? Как он мог так ослабнуть всего за... Интересно, а сколько он здесь провалялся? Месяц? Полгода? Да нет. За полгода регенератор собрал бы его заново. Даже если от его тела осталось бы всего 30%. Ну, с учетом головы, конечно. А он, судя по тому, что Грок помнил о последних секундах перед потерей сознания, явно был заметно целее. Впрочем, кто его знает? Что и как там прилетело его тушке потом, когда он уже был в отключке. Следующую попытку пошевелиться штурм-сержант предпринял минут через 5. И гораздо успешнее. Потому что в этот раз ему удалось приподнять дрожащую руку и ухватиться таки за бортик. Но это было все, на что он оказался способен. Не подтянуться с использованием рук, ни уж тем более просто приподняться у штурм-сержанта не получилось. Но все равно, по сравнению с первой попыткой, это был настоящий прорыв. Так что дело, считай, пошло. Третья попытка привела к тому, что штурм-сержанту удалось сесть в своей капсуле и оглядеться. Он находился в каком-то боксе. Скорее всего, этот бокс располагался на одном из транспортов снабжения типа «Алкрин», каковых в составе объединенного флота, направленного кланом Корт для захвата одной стратегически важной транзитной системы, насчитывалось аж на 2 штуки. Во время операций большого масштаба в недрах этого толстяка обычно разворачивали крупный вспомогательный госпиталь. Грок где-то с минуту посидел, отдыхая от нагрузки. И нехрен ржать, сами бы попробовали. А затем очень аккуратно перевалил свое все еще ватное, но ставшее куда более послушным тело через бортик капсулы. И замер. Потому что услышал странный шелест. Вроде как. Несколько мгновений ничего не происходило, а затем шелест послышался вновь. Штурм-сержант мгновенно пригнулся и скользящим шагом... И куда делась вся слабость? Двинулся к левому обрезу капсулы, где замер, напряженно прислушиваясь. Спустя несколько мгновений ожидаемый шелест послышался вновь. Да не один. Кто-то, находящийся от капсулы штурм-сержанта буквально в 5-6 шагах, тяжело вздохнул и смачно высморкался. Грок ошалело сглотнул. Он был далек от мысли, что, пребывая в столь разбитом состоянии, сумел покинуть капсулу совершенно бесшумно. Но его отчего-то никто не окликнул, как оно должно бы произойти, будь этот... сморкавшийся дежурным медтехником. Но и на диверсанта он также никак не тянул. Потому как... Где вы видели сморкающегося диверсанта? Штурм-сержант нервно огляделся. Твари бездны, как он сразу-то не заметил. Бокс, в котором были установлены регенераторы, выглядел поношенным. Это было не совсем точное слово, но ничего лучшего Гроку в этот момент в голову не пришло. да и сами регенераторы. Штурм-сержант осторожно провел рукой по боковой поверхности того, из которого он только что выбрался, и уставился на грязные пальцы. Да уж, чувствовалось, что здесь очень долго никто не убирал. Явно больше полугода. И в этот момент из капсулы снова раздался звук. На этот раз, для разнообразия, очень похожий на... всхлип. Грок вздрогнул, подобрался и, наконец, осторожно выглянул. У соседнего регенератора спиной к нему стоял какой-то тип в мешковато сидящем на нем рабочем комбезе и пялился на его содержимое. Штурм-сержант присмотрелся и зло стиснул зубы. Сквозь прозрачную крышку полевого регенератора виднелась стройная нога. Голая, что было не мудрено, потому что, во-первых, в регенератор положено укладывать раненого абсолютно обнаженным. И, во-вторых, эмульсия, наполнявшая регенератор, имела в своем составе компоненты, способные растворять и выводить элементы одежды, нижнего белья и полевых изолирующих санношлепок. Будешь что из этого, не дай бог, останется в ране. И женская. Так что штурм-сержант Грок скрипнул зубами и, бесшумно скользнув к этому увлеченно и самозабвенно, ничего вокруг не видя и не слыша, пускающему слюни вуайеристу, легонько приложил его своим пудовым кулачком по затылку. Вуайерист — человек, страдающий сексуальной девиацией в виде желания подглядывать за занимающимися сексом людьми или интимными процессами — раздеванием, мытьем, мочеиспусканием и тому подобное. После окончания разгрузки 72-го трюма штурм-сержант Грок доложился капитану и двинулся к лифтовому холлу центральным коридором. Корабельные тапочки почти неслышно шлепали по ребристому покрытию огромного, 12 метров шириной и 8 высотой, коридора. Последние четверо суток здесь круглосуточно сновали тяжелые, средние и легкие погрузчики. Но в настоящий момент центральный коридор был пуст. Так же, как и обширные трюмы, чьи огромные ворота располагались по обеим стенам коридора. Сейчас почти все они были распахнуты настежь, являя взгляду штурм-сержанта картину своей почти абсолютной пустоты. А ведь еще 5 дней тому назад они были полностью забиты. Ракеты, элементы брони, зарядные картриджи, запасные части и механизмы, конструкционные элементы, фильтры, сухие пайки, одежда, обувь, снаряжение, боевая броня, 11600 наименований. Все для того, чтобы целый ударный флот был способен полностью восстановить свою боеспособность после тяжелого сражения либо активного полугодового рейдирования. И подавляющая часть всего этого ценнейшего содержимого трюмов универсального транспорта снабжения клана Корт типа Алкрин, приписанного к родному для штурм-сержанта второму ударному флоту, была выгружена из транспорта не для того, чтобы обеспечить какую-то боевую операцию или восстановить боеспособность флота, а всего лишь для того, чтобы быть проданной на бирже. Вырубив вуайериста, Грок не удержался и бросил взгляд на капсулу, на которую тот так долго пялился. Хм, да, там было на что посмотреть. Вполне аппетитная красотка с хорошей грудью и отличной фигурой. Вроде как из пилотских. Но ни имени, ни корабля штурм-сержант не вспомнил. Единственное, что можно было гарантировать, так это то, что она не с гордости предков. Всех своих пилотов Грок знал хорошо. Причем большинство, так сказать... всех смыслах этого выражения. Ну да, девчонки всегда западают на здоровенных мужиков. В этот момент у лежащей в полевом регенераторе девушки едва заметно дрогнули ресницы. И штурм-сержант поспешно отшатнулся. Не хватало еще, чтобы его застали здесь именно за тем, за что он только что вырубил этого непонятного гражданского. «Грох!» Штурм-сержант резко обернулся. Вот ведь черт! И сам не заметил, как кто-то подкрался. «А, ну понятно». Из соседней капсулы на него пялилась весьма знакомая рожа. «Пиноли, старина, и ты здесь?» «Да!» Старый знакомый закашлялся и едва не сполз обратно внутрь регенератора. «Все, все, не напрягайся. Сейчас полегчает». Штурм-сержант быстро подскочил к капсуле и поддержал приятеля. «Что, очень худо?» «Еле шевелю». Прохрипел тот. «Это ничего», — успокоил его Грок. «Я, как очнулся, тоже первое время мизинцем пошевелить не мог. А сейчас видишь, как прыгаю? Ага, звеня голыми мудями. Страдальчески усмехнулся Пинолли. Это сколько ж мы проторчали в регенераторах? Тут я пока ничего тебе сказать не могу. Сам только 5 минут как очухался. Понятно. А это кто? И Пинолли кивнул подбородком в сторону валявшегося в отключке вуайериста. Тоже не в курсе. Пялился тут на одну. Ну, соседку, короче. По пребыванию в регенераторе. Ну, я его и... По виду не наш, категорично заявил Пинолли. По виду точно, согласно кивнул Грок. Но кто его знает? Сколько мы проторчали в регенераторах? Я не буду удивлен, если больше года. Ну, судя по состоянию мышц. Пинолли, вскинувшийся было, услышав озвученный срок, после последней фразы задумался. Регенераторы, в принципе, были предназначены для восстановления всего мышечного каркаса тела на пике развития. Так что длительное пребывание в регенерационных капсулах, по идее, несмотря на отсутствие мышечной нагрузки, не могло грозить ее пациентам никакими особенными бяками типа мышечной атрофии. Нет, атрофия, естественно, возникала, но должна была почти сразу же купироваться все теми же процессами регенерации, под которые полевой регенератор и был заточен. Так, во всяком случае, получалось в теории. Однако, несмотря на то, что в теории все выглядело чрезвычайно стройно и убедительно, любой, хоть раз воспользовавшийся, так сказать, услугами полевых регенераторов, знал, что ученые-умники очередной раз чего-то там не учли и где-то там напутали. Потому что в реальности все оказалось не так шоколадно, как в теории. Нет, классической атрофии мышц не наступало. Но чем больше времени человек проводил в капсуле регенератора, тем большее время ему требовалось на то, чтобы по выходе из него восстановить контроль над вроде как вполне себе здоровым и нигде не атрофировавшимся телом. Над этим работали. По слухам, на старых поколениях регенераторов на восстановление требовалось от суток до часов. Личный опыт штурмсержанта говорил о минутах, максимум десятках минут. А по поводу этих новейших, 8-го поколения, которые были приняты на вооружение перед самым рейдом, ученые-умники били себя пятками в грудь, утверждая, что после пребывания в них пациентам для восстановления потребуется едва ли не секунды. Но, судя по испытываемым ощущениям, умники опять что-то напутали. Во всяком случае, игрок, по его собственным прикидкам, в этот раз восстанавливался как бы даже и не дольше, чем в регенераторе прошлого поколения. Правда, пока делать выводы было рано, поскольку было неизвестно, сколько именно времени они проторчали в капсулах полевых регенераторов. Но не 10 же лет в самом деле. «Ладно», — махнул рукой игрок. «Ты как, дружище, полегчало тебе?» «Есть, малеха», — кивнул Пинолли и осторожно сдвинулся к бортику капсулы, перекидывая через него ноги. «Сейчас встану». «Эй, десантура!» Штурмсержант резко развернулся. Из соседней капсулы на него решительно смотрела та самая девица, на которую пялился все еще лежащий в отключке вуайерист. «Да, уважаемая», — нейтрально отозвался Грок. «Кто его знает, что это за девица? А ну как офицер?» Офицер в клане был чем-то намного большим, чем то, что называли этим словом в любой армии мира. Это была настоящая стопроцентная, незамутненная элита дома, ее истинная знать. Офицер дома являлся не столько даже военным командиром, сколько одним из касты повелителей клана, отвечающим перед главой клана лично за все, что происходило вокруг него в тот момент, когда он находился в данной, ну, назовем это точкой пространства. Если, естественно, происходящее хоть как-то затрагивало интересы дома. Да-да, именно так. Какими бы при этом ни были его личные обязанности и имеющиеся у него задача. Не мудрено, что и отбор, и обучение офицеров дома по своей жесткости на порядке превосходили все, что использовалось для формирования офицерского в любой иной армии мира. Даже в лузитанской. Но обратной стороной подобного подхода было то, что численность офицеров в клане всегда была очень ограниченной. Особенно по сравнению с вооруженными силами любых других государств. Например, на тяжелом разрушителе «Гордость предков», на котором служил штурмсержант, и который по международной классификации соответствовал тяжелому крейсеру, на 900 человек команды приходилось всего 7 офицеров. В то время как в любом другом флоте в составе экипажа подобного корабля было не менее полусотни офицеров, а кое-где и побольше. Так что офицер клана — это человек, с которым надо быть повежливее. Вполне адекватный подход. Современное положение офицерства в российской армии является прямым наследием позднесоветского подхода, когда командование, пытаясь максимально прикрыть свою задницу, сделало офицера ко всякой бочке затычкой, с одной стороны обложив их тучей приказов, распоряжений и наставлений, чем напрочь убило инициативу, а с другой навешало на него массу обязанностей. В любой иной армии мира, возлагаемых на сержантский и старшинский состав, а то и вообще на рядовых. Например, быть старшим команды из нескольких солдат с метлами, убирающих тротуар вокруг территории части. Или те же обязанности старшего машины. Я очень долго пытался объяснить одному голландскому сержанту, зачем нужен офицер в качестве старшего машины, доставляющего обед в караул. Если честно, он вообще не понимал наличия такой должности, даже безотносительно того, что ее занимает офицер. Ваш солдат-водитель не умеет водить? Он не знает, куда ехать? В большинстве же армий мира офицер — это прежде всего управленец. Его отличительной особенностью является способность к анализу ситуации и принятию правильного решения на основании неполных данных. Причем его принадлежность к тому или иному роду войск или виду вооруженных сил просто показывает, в каких областях он особенно компетентен, но не слишком влияет на его общую компетентность. В американской армии времен Второй мировой войны на Тихом океане известны случаи, когда капитанами морских судов, танкеров с авиатопливом, официально назначались офицеры-авиаторы. И ничего, вполне довели танкеры до места. «Помогите выбраться». «Непременно». Надо заметить, что, услышав это предложение, Пинолли вылетел из капсулы настоящей ракетой. Впрочем, как уже упоминал Грок, у той красотки очень даже было на что посмотреть. И, ну, за что подержаться. Хотя так уж сильно границ, ну, скажем так, обоснованного, они с Гроком не перешли. «Твари бездны, как мне хреново-то!» — прошептала девушка, сползая по стенке капсулы на пол. «Штурм-сержант Грок», — представился Грок. «Тяжелый разрушитель — гордость предков». «Кап-сержант Пинолли. Оттуда же». «Команд-пилот Акринин. Тяжелый носитель Портуберанец». Десантники переглянулись. Облегченно и озадаченно. Облегченно, потому что красотка оказалась не из офицеров, а из своего брата, младшего начсостава. А озадаченно, потому что к тому моменту, как они оба попали в регенераторы, тяжелый носитель Портуберанец пребывал вполне себе в совершенно целом виде, выпустив все свои штурмовые боты и болтаясь далеко в тылу объединенного флота. Но еще бы. Возможности артиллерийского боя у тяжелых носителей были очень и очень дохлыми. Да и с броневой защитой у них дело обстояло весьма кисло. Так что потери тяжелых носителей обычно происходили только в том случае, если флот, к которому они принадлежали, терпел настолько серьезное поражение, что выход из боя осуществлялся по принципу «спасайся, кто может». После чего оба десантника одновременно развернулись и уставились на валявшееся рядом с капсулой старшего пилота тело. Добравшись до лифтового холла, штурм-сержант поднялся на шестую палубу и притормозил, размышляя, куда двигаться дальше — сразу в бар или сначала зайти в каюту, чтобы принять душ и сменить белье. Привычка требовала сделать последнее, а разум утверждал, что за сегодняшнюю рабочую смену Грок не успел ни пропотеть, ни измазаться. 6,5 часов работы в качестве оператора малого погрузочного комплекса — это курорт, а не работа. Привычка взяла-таки вверх, и штурм-сержант повернул налево, в коридор, ведущий к третьему жилому блоку. Грок успел помыться и стоял в душевой кабине, овеваемой потоками теплого воздуха. Когда ему в сеть стукнулся Пинолли. «Ты где?» «Сейчас иду», — отозвался штурм-сержант. «Я в дальнем баре на носовой обзорке». До носовой обзорной палубы штурм-сержант добрался через 10 минут. Несмотря на сиротливо выглядевшие из центрального коридора пустынные трюмы, содержимое транспорта было продано все-таки далеко не полностью, не говоря уж о его оборудовании. Так что на стоянке у выхода из жилого блока все так же маячило несколько небольших кубических универсальных электрокаров в пассажирском варианте. Передвижение людей и небольших грузов по огромному кораблю чаще всего осуществлялось именно с их помощью. Пассажирский вариант электрокаров представлял собой открытую четырехместную платформу с очень маленьким клиренсом и практически без подвески. Но нету здесь, на корабле, ни неровности рельефа, ни дождей или сильного солнца. С плоскими сиденьями. Он разгонялся до 25 км в час и мог двигаться не только под управлением водителя, но и по заранее заложенным в автопилот маршрутам. Приостановившись у стоянки, штурмсержант пару мгновений прикидывал, что лучше — пройтись пешком, затратив на это с полчаса, или добраться до места на каре, но затем решил поторопиться. В конце концов, стук в сеть мог быть вызван не только желанием старого приятеля почесать языком, но и некими новыми сведениями, которые необходимо было обсудить. Так что Грок, поморщившись, уместил свой мускулистый зад на откровенно неудобном, жестком и плоском сиденье электрокара и ткнул пальцем в иконку, задававшую в качестве конечной точки маршрута стоянку 5, расположенную рядом с лобовой обзоркой. Транспортное средство мигнуло экранчиком меню, показав, что зафиксировало заданную точку назначения, и тут же тронулось с места, быстро, но плавно набирая скорость. Штурмсержант поерзал и снова скривился. Но вот чего стоило поставить на эту коляску сиденье чуть поприличнее? Нет, он знал, что удобство принесено в жертву рационализму, и такая форма сиденья вызвана в первую очередь тем, что вследствие этого пассажирскую версию кара можно превратить в грузовую всего за 20 секунд, просто отделив от него 3 из 4 сидений и закрепив их в качестве ограждения грузовой платформы Г-образной формы, охватывающей водителя справа и сзади. После чего получался кузов объемом по обрезу ограждения более чем в полкуба, куда можно было навалом загрузить всякую муть типа картриджей, упаковок с боеприпасами, элементов механизмов, тюков с рапид-тканью и всего такого прочего. Либо с помощью тех же сидений можно было почти в два раза увеличить площадь грузовой платформы. Но задница-то от осознания всего этого удобнее никак не становилась. Впрочем, машинка была шустрой, поэтому сама поездка даже между самыми отдаленными точками корабля и с использованием лифтов редко когда занимала более 5, максимум 10 минут. Так что можно было и потерпеть. Пинолли пребывал на обзорной палубе в гордом одиночестве. «Ну что у вас нового?» — поинтересовался штурмсержант, усаживаясь на удобный диванчик рядом с приятелем, занявшим место с краю, рядом с подлокотником. Носовая обзорная палуба была почти сплошь уставлена такими диванчиками. Раньше, как Грок помнил, между ними были еще расставлены катки с декоративными растениями. Причем весьма, так сказать, высокотехнологичные, поскольку растения, находящиеся в них, как знал штурмсержант, годами не требовали ухода, даже полива. Что-то там было с конденсацией влаги, находящейся в воздухе, и еще чем-то куда более мудреным. Но столько лет и они не выдержали. Так что сейчас все эти катки были убраны, вследствие чего обзорная палуба выглядела эдак пустовато. Да и за барной стойкой бокового бара никого не было, вследствие чего ее релаксационные возможности в настоящий момент были заметно урезаны. А нет, не особенно. «Держи», — Пинолли протянул Гроку бутылку пива, которую достал из коробки, стоявшей на полу, рядом с диванным подлокотником. «Спасибо», — одобрительно кивнул штурмсержант, привычным движением сорвал пробку и сделал большой глоток. «Старая». «Да, из наших же трюмов». «А я уж думал, все подчистую продали», — буркнул Грок. «Ну, так что нового-то? А просто пригласить друга посидеть, побалдеть и пивко там попить я, значит, не могу», — хмыкнул Пинолли. «Не-а», — мотнул головой штурмсержант и ухмыльнулся. «Балдеть ты любишь один и в своей коптерке, а с другом? Если только за его счет. Так что давай, колись». Пинолли усмехнулся. «Ну и сейчас, как видишь, тут тоже пустовато. Ты да я, и больше никого». «Ну да ладно, речь не об этом. Ты сидишь? Вот и хорошо. Потому что если б ты стоял, то от той новости, которую я собираюсь тебе сообщить, ты бы точно упал». Он сделал многозначительную паузу, а затем торжественно произнес. «Наш юный офицерик, старина, один из золотой десятки. Да чтоб меня твари бездны разорвали!» Ошеломленно выдохнул штурмсержант. После того, как они быстренько привели в чувство того вояриста и уточнили у него, что за херня здесь творится, все трое лузитанцев на некоторое время впали в ступор. 70 лет. Твари бездны и темная материя. Они проторчали в капсулах 70 лет. Ну, плюс-минус год-другой. Но при таких цифрах это не имело ровно никакого значения. Все трое некоторое время молча сидели не просто оглушенные, а прямо-таки придавленные этой чудовищной новостью. Но тут из-за капсулы Пинолли послышался уже знакомый всем троим хриплый всхлип. И это сразу же вывело их из состояния глубокого шока. Лузитанцы, Пинолли, развернувшись всем телом и вытянув шею, заглянул за борт своей капсулы, после чего озвучил очевидное. Еще один очухался. «Кто?» — вполне ожидаемо поинтересовался штурм-сержант. Пинолли поднялся на ноги и скрылся за своей капсулой. Спустя мгновение из-за капсулы донесся ответ. «Кули!» Грок ухмыльнулся. Старший штурммастер Кули был весьма известной личностью во втором флоте. И известен он был не столько даже этим своим высшим из возможных для рядового рангом. Старших штурммастеров во втором ударном насчитывалось всего 8 человек. А в первую очередь двумя вещами. Во-первых, тем, что без него не обходилась ни одна более-менее серьезная заваруха. Где бы она ни случалась. На родной базе во время увольнения или при десантировании на неподавленную вражескую орбитальную крепость. И, во-вторых, тем, что из всех этих заварух Кули всегда выходил живым, хотя и не всегда целым. «Что ж, с такой командой я бы рискнул взять на абордаж любую лоханку и...» Он перевел взгляд на Вуай. «Короче, задержанного». «А сколько вас всего на борту?» Тот ответил. Грок вытаращил глаза и расхохотался. «Что? Трое? Ну вы даете! Лезть на лузитанский боевой корабль всего втроем? Это ж надо было додуматься!» Но, как выяснилось чуть позже, для подобной наглости у этих троих были определенные основания. Когда Кули и штурм-сержант, быстро разыскав в одном из трюмов боевую броню, переместились к капитанскому блоку, в котором находились двое оставшихся мародеров, оставив Пинолли и старшего пилота Акринин будить тех, кто занимал другие регенераторы, выяснилось, что настойчивость старого приятеля, убедившего их сначала отыскать среди хранившихся в трюмах кораблей запасов и надеть боевую броню, оказалась очень в тему. Потому что в отличие от, ну, скажем так, первого встречного из тройки мародеров, двое других оказались вполне себе подготовленными бойцами. И уверенность Кули, заявившего было, что, поскольку мародеры, с которыми они столкнулись, не лузитанцы, он берется захватить обоих в одиночку и голыми руками, могла бы обойтись им куда как дорого. А потом они все вместе, все 219 человек, которым повезло покинуть регенераторы через 7 десятков лет после того, как они в них оказались, а проснулись не все, кое-у-кого, вероятно, из числа тех, кого поместили в капсулы либо последними, либо с очень тяжелыми повреждениями, просто не хватило запаса биоактивных растворов и гелей в картриджах. Почти трое суток решали, как быть и что делать. Нет, никакого базара Грок не допустил. Десантников среди, скажем так, столь долго спавших было большинство, так что порядок они с Пинолли установили довольно быстро. В конце концов, все проснувшиеся были лузитанцами, и не просто, а еще и военными, и более того, принадлежавшими флоту Великого Дома. Так что ни о какой вольнице и речи быть не могло. Но ситуация была уже больно неординарной, а ни единого офицера среди проснувшихся, к сожалению, не было. Пинолли даже в сердцах высказался насчет того, почему так в жизни получается. Как поймать честного десантника на какой-нибудь невинной шалости. Перебрал там малеха чего крепкого или какому гражданскому за недостаток почтительности морду начистил. Так они тут как тут. А в тот момент, когда они нужны, ну просто позарез, так ни одного поблизости не наблюдается. Как бы там ни было, перспектива того, что решать, что и как им дальше делать, придется самим, вырисовывалась перед проснувшимися все яснее и яснее, порождая не то чтобы панику, или там растерянность, но все же некоторое неудовольствие. Все они были военными, а в военной среде желательно, чтобы каждый занимался тем делом, в котором являлся специалистом. Результат того, что произойдет, если орудие начнет наводить повар, будет не менее плачевным, чем власть канонира на кухне. Впрочем, именно и только военных готовят к действиям в ситуациях, когда нужные специалисты отсутствуют, потому что банально убиты, и никакой замены им в ближайшее время не предвидится. Так что все шло своим чередом до того момента, пока один из техников, еще на гражданке поставивший себе несколько простеньких баз по электронике, сумел-таки получить доступ к командной сети корабля и огорошить всех просто ошеломляющей новостью. У них есть офицер. «Ну что, ты все еще по-прежнему сомневаешься?» — ехидно поинтересовался Пинолли. Грок стиснул зубы. «Это точно?» «Точнее, некуда», — уверенно кивнул головой Пинолли. «Сам видел в сети ролик, в котором наш капитан присутствует в храме меча. И, кстати, там же показано, как он стал офицером. Знаешь, кто вручил ему меч?» «И кто?» «Ни за что не догадаешься», — торжествующе усмехнулся Пинолли. Но не стал долго мучить приятеля. «Сам Таибрен». «Кто?» Грок стиснул свою лапищу так, что початая бутылка пива в его руке разлетелась вдребезги. «И ты все еще настаиваешь на том, что все это какая-то тайная операция дома? Я настаиваю на том, дружище, что все это какие-то интриги, лезть в которые не нашего ума дело. Но если наш офицерик получил этот статус из рук первого врага нашего клана, то... Аискин, запечатанный личным кодом главы, он тоже получил из рук Таибрена. Или слитки Иридия с клеймом нашего дома», — прервал его Пинолли. Штурмсержант зло стиснул зубы. На это ответить ему было нечего. Как и на то, откуда в распоряжении у их временного капитана появилась личная яхта главы дома. Купил? Возможно. Но любому было ясно, что если их временный капитан действительно являлся бы тем, за кого он себя выдает, подобная покупка — несусветная глупость. Но на кой обычному мусорщику, решившему заняться картографией, подобная покупка? Все те задачи, для которых мог бы использоваться бросок, можно было бы решить с помощью корабля раз в пять, а то и на порядок дешевле. А вот прямая передача ему яхты под маркой покупки кем-то, кто поставил ему некую задачу, была вполне объяснима. Кто его знает, какие закладки имеются внутри командной сети яхты и к каким возможностям на благо клана может получить доступ офицер клана, которому поставлена задача привести яхту с этими закладками к какому-нибудь секретному объекту. Да и остальные находки, сделанные обоими сержантами на борту бывшей личной яхты главы клана, также очень сильно свидетельствовали в пользу того, что этот странный инопланетник очень непросто так имел в нарушение всех и всяческих традиций офицерский чин дома Корт. К тому же с того момента, как эти традиции казались всем им незыблемыми, прошло 7 десятков лет, за которые очень многое изменилось. И очень сильно. Ну, например, их родной клан более не числился в списке великих домов Лузитании. «Грок», — мягко заговорил Пинолли, — «я, как и ты, по-прежнему ничего не понимаю во всем этом бардаке, что творится вокруг нас. Но я также не понимаю, как могло получиться, что клан Корт, один из великих домов, столб и опора Лузитании, оказался изгнан с планеты. И еще, я также не понимаю, как на Лузитании могла появиться такая зараза, как посескирники». Штурмсержант не выдержал и зло сплюнул на палубу. Его собеседник согласно кивнул и продолжил. «Но я уверен, что все эти несуразности кажутся нам таковыми только вследствие того, что мы не обладаем не то что всей, а даже 1/10 той информацией, которая необходима для того, чтобы разобраться во всем том, что нам кажется нагромождением нелепостей. И помнишь, о чем мы договорились, когда сумели отойти от того охренения, в которое впали после того, как сумели добраться до свежей информации, сохраненной в базах данных бывшей яхты главы клана?» Штурмсержант кивнул. «Да. Мы должны решить, по-прежнему ли мы с кланом или поступаем так, как это сделало большинство предателей, отказавшихся от клятвы верности дому. И время принятия решений еще не пришло», — огрызнулся Грок. «Или мы уже на Лузитании и все посмотрели собственными глазами?» «Нет, конечно», — кивнул Пинолли. «Но если ты помнишь, до того момента мы решили не делать никаких резких телодвижений и позволить ситуации развиваться своим чередом. А теперь выясняется, что офицером клана Корт наш капитан стал всего лишь... поднявшийся в цепи до уровня золотой десятки», — оборвал его Пинолли. «Грок, ну запусти мозги. Ты действительно считаешь, что какой-то гребаный инопланетник с какой-то гребаной сигари, без опыта, без поддержки, без знания Лузитании, без практики интриг, да вообще без всего мог вот так, с первого захода, войдя в цепь, сразу же подняться до золотой десятки?» «Нет», — глухо отозвался штурмсержант, но затем вскинулся и упрямо заявил. «Но полностью я этого бы не исключал». «Старина!» — с явным сожалением в голосе произнес Пинолли. Если бы это было так, то я бы вообще выкинул из головы любые сомнения. Штурмсержант недоуменно уставился на приятеля. Тот вздохнул и устало произнес. «Грок, ну подумай сам. Если этот парень действительно смог добиться всего этого своими силами, ты можешь себе представить лучшего лидера?» После этих слов лицо штурмсержанта приобрело очень задумчивое выражение. «Но на это у меня не слишком много надежды», — продолжил между тем Пинолли. «Слишком уж фантастично выглядит. Да и никак не объясняет ни наличие яхты, ни Искин с подобным паролем, ни иридиевые слитки». «Это да», — нехотя кивнул штурмсержант, а затем повернулся к приятелю и протянул руку. «Ладно, давай, делись». Пинолли хмыкнул, выудил из ящика еще одну бутылку и сунул Гроку. Тот опять сорвал пробку, после чего оба дружно стукнулись бутылками и сделали по хорошему глотку. «Значит, действуем, как тогда решили?» — задумчиво произнес штурмсержант. «А что нам еще остается?» — пожал плечами Пинолли. «Все равно никто из наших, пока не побывает дома, ничего окончательно не решит». «Дома», — хмыкнул Грок. «Знать бы еще, осталось ли что-нибудь от того дома. Мы ведь с тобой, старина, выросли не просто на окраинах Танибола. Мы выросли в клане и всегда мечтали стать его полноправными членами. И стали. А вот какие у нас теперь должны быть мечты, я что-то пока еще не понял». «Я тоже», — задумчиво кивнул Пинолли. «Но где наша не пропадала, Грок? Прорвемся. Мы же десант. Кто сможет больше, чем мы?»